Глава 27. Амелия. Под комнату Амелии была переделана бывшая комната Евы, которая теперь занимала спальню приемных родителей. Она выбросила свою старую кровать, на которую не могла больше смотреть, купила для дочки другую, после того, как поднакопила достаточно денег и выкрасила стены в приятный для глаз бледно-розовый цвет. С взрослением девочки комната преображалась. Так? Здесь появился письменный стол, книжный стеллаж и фотографии на стенах, на которых были они с мамой, дядей Эмиль, Люк и Фред, самые близкие ее люди. Амелия положила фотографию, которую ей дала мама, на стол, переоделась в домашнее и устроилась на кровати с книгой, решив немного почитать перед походом в клуб. Она, как и мама, очень любила читать. Но строчки расплывались у нее перед глазами, мысли не давали сосредоточиться на тексте. «Я не могу поверить, что это правда», — думала девушка. «Столько лет мама молчала об этом и вдруг вывалила вот такое. Но это же какой-то бред». Девушка взяла фотографию и ещё раз внимательно всмотрелась в нее. Вроде бы и правда похожа на мужчину, но, может быть, это причудливо изогнулась тень отца или игра света? Внезапно она разозлилась на мать. Почему она ничего не рассказывала? Она боялась, что я ей не поверю, очевидно. Но все-таки. В этот момент тень легким ветерком появилась в комнате, и чары затуманили сознание девушки. Глаза Амелии стали черными. Она почувствовала легкое головокружение, как тогда на полянке с Люком. Она ничего не сказала матери об этом, не придав значения, а сейчас вспомнила. Вот только мысли ее и разум уже захватила тьма. «Ты свободная девушка и имеешь право поступать так, как считаешь нужным», — нашептывал ей тихий мужской голос. «Если ты любишь Люка, ты должна отдаться ему, а не ждать свадьбы». Последнее слово голос буквально выплюнул, выражая неприязнь к этому событию. «А ведь правда», — отрешенно думала девушка. «Я могу делать все, что захочу, уже не маленькая». Как всегда, не вовремя в Амелии проснулось юношеское упрямство. Она все больше и больше, не без помощи Альберта, укреплялась в мысли, что мать все это выдумала. А если и не выдумала, то преувеличила. Ее отец умер от сердечного приступа. Это подтвердили все отчеты полиции и медиков. С какой стати Амелии усомниться в заключениях независимых экспертов? Маленький червячок еще грыз девушку изнутри, ведь маме незачем ей врать. Она ни разу в жизни ее не обманула. Но этот голос разума заглушила темная магия Альберта. Все это бред. Мама просто не хочет, чтобы я спала с Люком до свадьбы, но я уже взрослая. Ни одна нормальная девчонка не будет дожидаться, когда ей наденут кольцо на палец, чтобы заняться сексом с парнем». Амелия решительно захлопнула книгу, так и не сумев сосредоточиться, и включила музыку. Девушка обожала слушать классическую музыку и, конечно же, исполнять ее самой. Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова всегда помогал ей отключиться и выбросить ненужные мысли из головы. Она стала выбирать платье для вечера. Амелия планировала здорово повеселиться с Люком и забыть обо всех предрассудках матери. Через час Амелия была полностью готова. Серебристое платье значительно выше колен обтягивало ее фигуру, а открытые туфли на шпильках подчеркивали длинные ноги девушки. Она сделала неброский макияж и укладку, крупные локоны, которые прекрасно смотрелись на ее светлых волосах. Амелия была очень хороша собой и этим походила на свою маму. Девушка взяла сумочку и спустилась вниз. Ева все так же сидела на диване и читала книгу, поглаживая Максика, который изрядно постарел за прошедшие годы. Она подняла глаза на лестницу, когда Амелия громко зацокала каблуками по ступенькам. «Дочка, какая ты у меня красавица!» Ева внезапно, будто впервые осознала, что ее дочь давно уже выросла. От этого ее сердце сжалось, словно в предчувствии неизбежной беды. «Я не дам Альберта победить. Ни за что!» Словно мантру, Ева повторяла это каждый день со дня рождения девочки. Повторила мысленно и сейчас. «Амелия умная девочка, она сможет мне помочь». Вот только она не знала, что разум Амелии уже затуманили слова Альберта, а в сознании девушки взыграло юношеское упрямство. Коварная смесь. «Спасибо, мам», — смутилась девушка. «Я созвонилась с Люком, он сейчас заберет меня». «Хорошо повеселиться», — улыбнулась Ева, но тут же посерьезнела. «Но не забывай, о чем мы с тобой». «Да, да». Она не дала ей договорить, уже подходя к входной двери. «Пока, мам. Буду не поздно». Девушка быстро захлопнула дверь, оставив Еву мучиться в сомнениях о том, прислушалась ли дочка к ее словам или нет. Амелия и Люк сидели у барной стойки, на которой стояли два высоких бокала с коктейлями. Поскольку девушка была несовершеннолетней, алкогольные напитки были для нее под запретом. К тому же и здесь сказалось влияние матери. Она ненавидела алкоголь, а Люк ее поддерживал. Поэтому сегодня они выбрали клубничный мохито без грамма спиртного. Тень больше не появлялась, но мысли, посеянные ею, не переставали крутиться в голове Амелии. «Ты чего такая грустная?» Люк наклонился к ней и повысил голос, чтобы она услышала. Вокруг громко играла популярная среди молодежи музыка. «Дядя Эмиль постарался подобрать плейлист», — подумала девушка. Народу в клубе было битком, очередь на входе была огромной, но любимую крестную дочку самого популярного диджея в городе всегда пропускали без очереди, даже несмотря на ее возраст. «Все в порядке», — улыбнулась Амелия. Она не хотела заставлять Люка переживать. «Пойдем лучше потанцуем». Они направились на танцпол и начали двигаться под ритмичную музыку. Краем глаза Амелия заметила, что дядя наблюдал за ними и улыбнулась ему. Он помахал девушке и вернулся к пульту. Через пару песен заиграла медленная композиция Эда Ширана «Perfect». Амелии очень нравилась эта мелодия. Она прильнула к Люку, и он медленно закружил девушку в танце. Амелия расслабилась, на несколько минут забыв о переживаниях сегодняшнего дня. Вот только Альберт не терял контроля. Тень крутилась вокруг девушки. Чары захватили ее, отчего Амелия слегка вздрогнула. Люк склонился к ней и спросил: «Ты в порядке?» Глаза Амелии из ярко-голубых превратились в черные. Люк отшатнулся, затем поднял голову, глядя на мелькающие огни прожекторов, и ухмыльнулся, вероятно, решив, что это игра света. Не может быть, чтобы цвет глаз мог измениться настолько за пару секунд. В эти несколько мгновений тень уже полностью завладела сознанием Амелии. Она подняла голову и страстно поцеловала Люка. Парень опешил от неожиданности, но ответил на поцелуй. Амелия взяла его руки и опустила ниже своей спины. Люк прервал поцелуй. «Амелия, что ты делаешь? Здесь же твой дядя». Эмиль хмуро смотрел на них, вероятно, думая о том, что следует позвонить Еве. Он, хотя и не до конца верил в проклятие, о котором ему твердила Ева, когда умер Пол, но наверняка понимал, что подруга не хотела бы, чтобы дочь вела себя так развязно. «Ну и что? Наплевать на дядю. Я хочу тебя». Сладко проговорила девушка, прижимаясь к Люку всем телом, обхватила руками его лицо и жадно прижалась к губам. Эмиль смотрел так, будто не мог поверить, что это его маленькая крестница, его карамелька вытворяет такое. Он нажал кнопку на пульте, прервав медленную композицию на середине. Тут же заиграла следующая бодрая мелодия, но едва ли Амелия обратила на это внимание. Люк практически силой оттолкнул ее и повел к барной стойке. Эмиль попросил помощника последить за пультом пару минут, взял телефон и вышел через черный ход. «Ева, ты должна забрать Амелию отсюда», — сразу начал он. «Что? Что случилось?» В голосе женщины отчетливо звучал страх. «Пока ничего», — вздохнул Эмиль. «Но если она продолжит в таком темпе, Люк не выдержит и...» «Буду через 15 минут». Быстро перебила его Ева, не желая слышать, что вытворяла ее дочь и что могло случиться, если бы не Эмиль. «Прошу тебя, не дай им никуда уйти». Эмиль отключился и сразу же направился к бару. Амелия и Люк сидели на соседних стульях, но девушка вовсю пыталась прижаться к парню и скользила рукой по его бедру. «Карамелька», — ласково обратился к ней Эмиль, — «с тобой все в порядке?» «Почему вы все задаете этот вопрос?» — раздраженно ответила девушка. В этот момент чары покинули ее тело, чтобы не вызвать подозрений у внимательного дяди. Альберт был слишком умен. Если обманывать молодого, да еще и сильно возбужденного парня не составляло труда, то скрыть свое присутствие от Эмили и тем более от Евы ему не удастся. Амелия почувствовала, как у нее закружилась голова. Она прижала руку к глазам. Эмиль приобнял ее за плечи, поддерживая. «Да, прости, дядя. Все хорошо». Она отняла руки от лица и посмотрела на Люка. Глаза вновь сверкали небесным цветом. Люк смотрел на нее с подозрением, будто чувствовал, что с Амелией происходит что-то странное.